Выше! Выше! Малинин, стреляйте! Что вы смотрите? Надо немедленно отсюда уходить! Пошли! Что вы делаете? Что вы делаете? Яшка! Яшка, а где батя? Хлопчики. Васька, смотри, кто это? Кровь. Батя! Батя! Хлопчики. Батя! Вася, Вася, убили вашу батьку. Наш штабс-капитан убил. Папа, папа, это я, Петька. Ты что, не видишь меня, да? Сынки, Вася, Петя, идите в Москву, идите. Батя, батя, батя. Так Вася и Петя остались одни. Трудна дорога в Москву. На одной из остановок отстал от поезда Яшка. Чтобы получить кусок хлеба, ребятам приходится попрошайничать. Возле дороги, на опушке подмосковного леса, они остановились отдохнуть. Не могу я эту милостыню просить. Не получается у меня. Большую, говорят, и гонят. А меня не гонят. Я как начну, пожалейте бедного, несчастного сиротку. Вспомните о своих детишках. Ничего, Васька, дают. Здорово ты насобачился, Петька. А что, я нищих, что ли, не видел? Вот только терпеть, терпеть надо. Вот пока тетка расспросит, пока поплачет. Ой, бедные мои, мать-то как звали, отца-то как звали. Знаешь, сколько времени это пройдет? Петька, мотор. Смотри-ка, остановился. Выходят, сюда идут. Петька, текаем, забрать могут. Васька, котелок-то. Горячий, не возьмешь. А, ладно, я его ветками забросаю, может, не заметят. Текай, Петь, сюда, сюда, в кусты, текай. Владимир Ильич, придется немножечко задержаться. А вот хорошо. Мы здесь замечательно отдохнем. Потрясло на этих дорогах изрядно, я чертовски устал. Только, пожалуйста, не говорите об этом товарищу Гилю, а то он будет считать себя виноватым. Сергей Александрович. Да? Сергей Александрович, нужно будет свечи поменять. Минут 20 постоим. Хорошо, Сеня, тогда посигналите нам. Хорошо. Я пойду помогу. Да-да, идите, Сеня. Какой здесь воздух чудесный. Надо будет сказать Сема, что он искал место для лесной школы. Владимир Ильич, мы с вами совсем забыли про бутерброды. Я думаю, что домой мы их не повезем, а? Безусловно, уничтожим немедленно. У меня уже и слюнки текут. А что они нам там положили? Хлеб с повидлом. Чудесно. Чудесно. Давайте-ка располагаться. Одну минуту, Феликс Эдмундович. Одну минуту. Мы кого-то потревожили. Котелок. Еще теплый. Чего чужое потрогаете? А вот и хозяин. Здравствуйте, товарищ. Да чего-чего здравствуйте? Это ваш котелок. На, Вася, ты не слушай его, он тебя зубы заговаривает. Да нет, не нужен он нам, не нужен. Я смотрю, вы очень проницательный товарищ. Значит, он заговаривает зубы, а я схвачу и бежать. Логично, очень, очень логично. А вы из какой деревни будете? А мы не местные, мы фабричные. В Москву идем. Феликс Эдмундович, сначала надо познакомиться. Меня зовут Владимир Ильич. А это Феликс Эдмундович. И котелок мы ваш не схватим и не убежим. Но меня Василий. Вось. Василий Андреевич. Это мой брат Петька. Очень приятно. Позвольте тогда присесть к вашему костру. Садитесь. Нам места не жалко, что мы буржуи, что ли. Ну, вот это замечание по существу. А откуда вы, Василий Андреевич, идете? И давно ли? А мы не только идем. Мы еще на крышах ехали, только нас прогнали. А где мать, отец? Отца убили. На фронте? Нет. Где? На станции. Мы в Москву ушли. А ну-ка, товарищи, угощайтесь. Берите бутерброды. Это нам? Вам. Спасибо. Пожалуйста. А мы думали, что вы как все. Нас только делают, что спрашивают. А мать где? Отец где? А как хлеба попросишь? Уйдите, говорят. Много вас тут попрошайничает. Зачем уж тогда спрашивать? Правда? Правда. Так ты, Вася, теперь за старшего? Ага. Но правда трудно. Петька больно балованный. Это я после тифа. У меня тогда совсем волос не было. А сейчас волос сколько. Замечательный чуб. Дядька, ты что такой лысый? Тоже тифом болел, да? Петька! Ничего, ничего. Петр Андреевич задал вопрос по существу. Только у вас, Петр Андреевич, большое преимущество по сравнению со мной. У меня такой чуб уже не вырастет. Ну ладно, а так тоже подходящее. Зато у меня-то ни бороды, ни усов. Неистощимый оптимист. А нам только такие не нужны. А отец у вас как, партийный был или не знаете? Ну, как не знаем. Партийный большевик. А вы большевиками будете? Будем, да, Васька? Будем. Сейчас все в большевики идут. Самое легкое дело. А я всегда был уверен, что это самое трудное дело. Почему? Смелые только могут, да? Смелые? Да нет, не только. А какие же справедливые, да? Справедливые, но не только. Если сказать точнее, те, кто умеет жить для других. А? Для кого? Для других? Да-да, для других. А в Москву вместе поедем? Если будет нужно, устроим детский дом. Куда-куда? В детский дом учиться будете. Петька, детский дом. Машина готова. Сеня, а у нас попутчики появились. Куда? В детский дом. Петька, Петька, текай! Товарищи, куда вы, товарищи? Ребята, не надо, Сеня. Испугались детского дома. Плохо там. Феликс Эдмундович, надо немедленно заняться детскими домами. Обязательно. Плохо сейчас ребятам. Сколько их искалечено войной и нуждой. А сколько еще будет? Да, это верно. Надо прямо-таки броситься к ним на помощь, не дожидаясь мирной обстановки. Я думаю, Феликс Эдмундович, что это прямое дело ВЧК. ВЧК? Сеня, стоит нам заняться ребятишками. Какой разговор, Феликс Эдмундович? Выделим комнату, организуем отдел и разошлем во все концы телеграммы. Именем революции. В быстрейший срок оказать помощь всем бедствующим детям. Именем революции? Этим именем мы строим новую жизнь нашим детям, и этим же именем безжалостно караем каждого, кто осмелится поднять руку на их счастье. Парадокс? Скорее, диалектика. И нам, и на Феликс Эдмундович по душе, не правда ли? Безусловно. Интересные мальчишки. Очень интересно знать, как сложится их дальнейшая судьба. Мы только закладываем фундамент. А ведь строить придется им. Только, Феликс Эдмундович, надо быть рядом с ними. Обязательно рядом с ними, Феликс Эдмундович. Уехали. Петька, Петька, вылезай. Васька, а может, зря мы с ними не поехали, а? Может, не страшно это? Ну, что-то не страшно, не страшно. А Яшка что говорил? Ты, Владимир Ильич, больно хороший. Глаза добрые, как у папки. Да это верно. А вот тут у того, у другого грустные. Угу. А как это Владимир Ильич сказал-то?